Дорогие друзья-радиослушатели, мы возвращаемся к пророчеству Иакова о Вениамине, к заключительной его части. В предыдущей беседе мы начали исследовать примеры воинственности и жестокости в характере колена Вениамина в целом и в характере его отдельных представителей. Другим выдающимся представителем колена Вениаминова и, возможно, наиболее знаменитым его представителем был Саул, сын Киса. Беспощадность его правления была очевидна всем, особенно его врагам. Когда город Иавис Галаадский был осажден аммонитянами, Саул, возможно, из-за семейных связей, мгновенно собрал армии Израиля и атаковал аммонитян ночью, так что не осталось из них двоих вместе. Военный характер проявления Саула испытывали на себе многие соседние царства, над которыми он не только одержал победу, но которых он также унизил. И везде, против кого не обращался, имел успех. Сын Саула, Йонафан, был также великим воителем. Однако он искал славы для Господа, а не для себя лично, как его отец. В главе 14 первой книги царств описывается блестящий военный маневр Йонафана, когда он со своим оруженосцем взобрался по отвесной скале и уничтожил весь гарнизон филистимлян, состоявший из 20 солдат. Этот отважный поступок привел к полному замешательству в лагере врага и позднее к его сдаче в плен израильской армии. Тогда как мотивировкой для храбрости его отца были эгоистические побуждения. Йонафана, напротив, возбуждала на подвиги его вера в Божие обетование. Этот благочестивый волк был, безусловно, одним из безымянных героев веры, о которых пишет автор послания к евреям, говоря, что они были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Другими вениамитянами, прославившимся своей воинственностью и жестокостью, были Авенир, двоюродный брат Саула и военачальник его армии, который безжалостно убил Иааса, а затем был сам убит Иоавом. Семей, который злословил Давида во время его бегства от Авесалома и который был сам убит Соломоном по возвращении. Савей, который руководил восстанием против Давида и который сам был обезглавлен жителями Авела-Бет-Мааха. Этот эпизод является примером того, как эгоистические стремления, направленные к неправильной цели, наказываются в конце. На закате ветхозаветной истории Израиля, однако, мы видим два блестящих примера ревности в Божьем деле среди вениаминитян. Есфир и Мардахей из персидского города Сузы стали Божьим инструментом в деле спасения своего народа. Им удалось обратить козни Амана и других ненавистников еврейского народа на их же головы. Еврейский праздник Пурим – это воспоминание о подвиге этих двух храбрых кузинов вениаминитян. Таким унизительным образом Вениамин разделил добычу во исполнение пророчества, записанного в книге Бытие, 49 главе, 27 стихе. Хотя этими именами исчерпывается список выдающихся вениаминитян, упомянутых в Ветхом Завете, в колене Вениаминовом есть еще один представитель, в характере которого четко проявились присущие волку воинственность и бесстрашие, унаследованные им от его предков. В одном из своих писем он пишет: «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. «Ибо и я израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова». В другом послании, говоря о своем происхождении, он заявляет: «Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей». Его родители звали его Савлом, в честь его тезки из прошлого, именно в честь царя Саула. Однако нам он лучше известен по своему римскому имени Павел. Если когда на страницах Библии появлялся наиболее явный, четкий образец волчьей воинственности и бесстрашия Вениамина, это был этот гражданин Тарса, так гордо похвалявшийся своим фарисейским пылом и верностью традициям своих отцов. В своей слепой одержимости он преследовал своих соответственных братьев, которые следовали за Мессией Назарянином. Послушайте, как он сам вспоминает об этом времени своего ослепления. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее. Я даже до смерти гнал последователей всего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых связывал в темнице, и когда убивали их, я подавал на это голос». Лука, историк ранней христианской церкви, описывает этого сына Вениаминова следующими словами: «А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавая в темницу. Сав же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим». Этот волк разрывал на части последователей Иисуса до тех пор, пока его не остановил тот, кого он преследовал. С того дня Савл переродился. Но его пыл, однако, не угас. Он только принял другое положительное направление к прославлению Бога. Вместо того, чтобы преследовать последователей Господа, он провел остаток своей жизни, низвергая цитаделы сатаны. Об этом очень образно сказал Мэтью Генри: «Благословенный Павел был родом из этого колена, и он на заре своих дней пожирал свою добычу, как хищник, но на закате он стал делить добычу, как проповедник». Бог может перелить по своей форме и пустить в свое дело любой темперамент, любой характер, будто флегматик, сангвиник или меланхолик, если только человек полностью вручит себя и свою жизнь в руки Божьи. Бог преобразовал вениаминтянина Павла без коренных изменений в его характере, но очистив и перенаправив его пыл в сторону уважения и прославления Бога и его путей. Давайте же мы с вами станем послушной глиной в руках горшечника, желая принять такую форму, которая лучше всего соответствует его цели. Да будет на то воля Божия, чтобы у нас было побольше вениаминтян, безжалостно к окружающих армии служителей тьмы. На этом мы заканчиваем разбор пророчества Иакова в его 12 сыновей. В нашей следующей беседе мы постараемся подвести итог всем предыдущим беседам и показать все 12 колен как составные части единого народа Израиля. До скорой встречи, дорогие друзья! Да хранит вас Господь! Аминь.